Ночь наступила уже несколько часов назад, и температура опустилась до значений, почти подходящих для волгальцев. Так что гвардейцы выглядели довольными, даже ввиду неминуемого сражения. Я переходил от группы к группе, отпуская несколько шуток, снимая напряжение, наполняя их уверенностью, которой совершенно не испытывал. Несмотря на личные недостатки, я сам первым признаю, что их у меня много. Я в своем деле хорош. Поэтому меня, собственно, и избрал комиссариат. Постепенно, не выказывая своими передвижениями какой-то определенной цели, я продвигался к транспортному парку. Я почти достиг своей цели, когда мое время вышло. «Они уже здесь!» Завопил кто-то, открывая огонь из лазерного ружья. Я обернулся на треск ионизированного воздуха как раз вовремя, чтобы увидеть солдата, но я не узнал его, падающего под ударом темного кошмарного существа, летящего с неба, как стервятник. Я не узнал солдата и по той причине, что его лицо, съеденное пожирателем, отсутствовало. «Гаргульи!» — заорал я. Хотя предупреждение вряд ли было слышно из-за жуткого вопля, предварявшего атаку биоплазмы. Я отпрыгнул в сторону. Достаточно быстро, чтобы избежать попадания кипящей струи первичной материи, которую изрыгнул крылатый кошмар, летящий в моем направлении. Я ощутил лицом жар в момент, когда заряд пролетел мимо, взорвавшись в нескольких ярдах неподалеку и поджигая палатку. Не задумываясь, я достал цепной меч, включил его на полную силу и присел, взмахнув над головой. Удача мне не изменила, и я был вознагражден потоком вонючей грязи, просочившейся за воротник моей рубашки. «Осторожно, комиссар!» Я развернулся, наблюдая, как тварь снова летит ко мне в свете пожара, злобно крича. Ее разорванные внутренности развивались, как знамя. Эрлсон, в положении с колена, не спеша целился в существо, словно развлекаясь в тире. Я упал на землю в тот самый момент, когда он нажал на спусковой крючок. Голова твари взорвалась. «Спасибо, Эрлсон!» Я помахал ему и достал левой рукой лазерный пистолет. Он ухмыльнулся, продолжая целиться в очередную мишень. Я решил, что пришло время оказаться где-нибудь подальше отсюда, и рванул изо всех сил в транспортный парк. По пути я часто стрелял и вращал мечом, выполняя все защитные движения, которые мог вспомнить. Попал ли я в кого? Знает только император. Вероятно, я представлял собой пример истинного героизма, а мои вопли были приняты за воодушевляющий воинский клич, а не панические крики ужаса. Все это, несомненно, добавляло гвардейцам мужества. Теперь гидры стреляли беспрерывно, наполняя небо над лагерем трассами снарядов настолько плотными, что казалось, по ним можно было ходить. Однако гаргульи были мелкими и быстрыми, так что могли уклониться от большинства снарядов. Вертя головой в поисках вероятных угроз, я увидел, что большинство гвардейцев стараются найти любое возможное укрытие. Те, кто оставались на открытом месте, не имели шансов выжить под огнем пожирателей и потоками биоплазмы, стекавшей дождем с небес. Я отвлекся и упал на что-то, издавшее проклятие и попытавшееся вышибить мне мозги прикладом лазерного ружья. «Юрген, это я!» – заорал я, блокируя удар рукой, пока он не расколол мне череп. Даже учитывая вонь от кишок гаргульи, я мог не глядя определить, кто был рядом. Он залег между гусениц саламандры, защитившись слоем брони от падающей с неба смерти. «Комиссар?» На его лице отразилось облегчение. «Что нам делать?» «Заводи машину!» — ответил я. Кто-либо другой возразил бы, но собачья преданность Юргена начальству выгнала его наружу беспрекословно. Я почти ожидал услышать вопль и влажный шлепок от попадания пожирателя, но через мгновение двигатель ожил. Я сделал глубокий вдох, затем еще один, покинуть безопасное укрытие под броней саламандры для того, чтобы попасть на открытую площадку разведывательной машины, не имеющей крыши. Это оказалось практически самоубийством. Но оставаться здесь в ожидании основного нападения могло быть еще хуже. С большим количеством силы воли, чем я рассчитывал у себя обнаружить, я убрал пистолет в кобуру, сжал в руке цепной меч и выкатился на открытое пространство. «Сюда, сэр!» Юрген протянул грязную руку, за которую я ухватился с благодарностью, и занял место за автопушкой. Что-то хрустело под подошвами моих сапог. Мелкие каплевидные предметы. Их были тысячи. Снарядов пожирателей горгулий. Я рефлекторно содрогнулся. Но они уже были мертвы. Не найдя живой плоти, чтобы сожрать. За тот короткий спазм существования, который был им отпущен. «Гони!» – заорал я, почти валясь с ног, когда Юрген прибавил газу. Я скорчился за щитком стрелка, бросил меч и открыл огонь. Естественно, большого эффекта я не добился, но выглядело это замечательно. И любой, кто нас видел, предположил бы, что истинной причиной моего нахождения на борту «Саламандры» была попытка увеличить плотность огня. Через несколько мгновений мы оказались за пределами периметра, и Юрген затормозил. «Продолжай!» – приказал я. Он выглядел обескураженным, но прибавил газу. «Куда, сэр?» «На запад, к шахте, как можно быстрее». Вот снова. Я ожидал вопросов, сомнений, и любой другой солдат высказал бы их. Но Юрген, благослови император его память, просто повиновался без возражений. Впрочем, на его месте я сделал бы то же самое, с чувством облегчения от того, что приказ уводит меня с места сражения. Постепенно шум и вспышки огня позади ослабели. Я даже начал расслабляться, представляя себе, сколько осталось до безопасного места, когда саламандра резко затряслась. «Юрген!» – завопил я. «Что происходит?» «Они стреляют по нам, сэр». Он выглядел озабоченным ситуацией, не более чем обычным нарядом почистки сортира. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что он считает меня способным управиться с любой напастью, которую мы встретим. Я выглянул из-за щитка стрелка, чтобы осмотреться, и мои кишки сдавило. «Поворачивай!» – заорал я, когда второй выстрел из ядовитой пушки попал в броню на расстоянии пары сантиметров от моего лица. «Назад! В лагерь!» Даже теперь, спустя более века, я просыпаюсь в поту, когда мне снится этот момент. В предрассветном сиянии равнина перед нами двигалась, как огромный серый океан, мягко покачивающий волнами. Но вместо воды и пены было море хитина, испещренное зубами и клыками, неотвратимо накатывающееся на маленький островок артиллерийского лагеря. Я был бы разочарован, если бы не был испуган настолько, что для других эмоций места уже не оставалось. Тираниды перехитрили меня, окружив позиции и отрезав мне путь к спасению. Я ударился о броню корпуса и тяжело упал в кабину, когда Юрген врубил реверс на одной из гусениц и развернул нас на пятачке не более монеты в диаметре. Моя голова сильно ударилась о что-то твердое. Я проморгался и опознал данный предмет как вокс-передатчик. Что-то похожее на надежду снова ожило во мне. И я схватил микрофон. «Каин вызывает командование! Отвечайте!» Панически заорал я. В течение мгновения слышалось только шипение статического электричества. «Комиссар, где вы?» Ответил спокойный и уверенный голос Мастрю. «Мы искали вас с тех пор, как отбили нападение». «Это была диверсия!» Завопил я. «Основные силы подходят с запада. Если вы не перезарядите орудия, мы все мертвы». «Вы уверены?» С сомнением спросил полковник. «Я здесь, прямо сейчас, и у меня на заднице висит пол улья. Этого достаточно, чтобы быть уверенным?» Я так и не услышал ответа, так как антенна расплавилась от выстрела из биоплазменной пушки. Саламандра опять затряслась, и двигатель взвыл, когда Юрген выжил из него скорость, которую не закладывали в свое изделие производители машины. Несмотря на ужас, я не смог с осторожностью не оглядываться через край бронеплиты. Милосердный император, мы отрывались. Огонь по нам становился все менее точным, когда преследующая нас орда стала уменьшаться в объеме. Воодушевленный, я развернул установленный на оси болтер и начал стрелять в плотную массу бурлящего извращения. Целиться не приходилось, промахнуться было практически невозможно, так что я просто направлял ствол в сторону самой большой твари, которую замечал. Как правило, чем крупнее создание, тем более высокое звание в иерархии улья она занимает, и тем важнее ее присутствие для управления роем. А рассеивающийся рой, как я с трудом припомнил из давно забытой лекции по ксенобиологии, содержит мало подобных особей. Я промахнулся по тирану, в которого целился, но один из его охранников упал, мгновенно превратившись в кашу под весом прошедшего по нему роя. Теперь можно было видеть лагерь. Видны были солдаты размером с муравьев. И благословение императору — гидры, направлявшиеся к позициям для их защиты. Их четырехствольные автопушки были направлены в сторону надвигающегося прилива смерти. Я начал думать, что у нас может получиться. Когда наш воющий двигатель замолк с громким треском и визгом изношенного металла, похоже было, что нам придется заплатить своими жизнями за то, что Юрген выжил из машины слишком много. Саламандра покачнулась, съехала боком и развернулась, прежде чем остановиться, подняв веер песка. «Что будем делать теперь, сэр?» — спросил Юрген, выбираясь с места водителя. Я подхватил свой цепной меч, подавляя в себе желание испробовать его на Юргене. Тот еще мог оказаться полезным. «Бежать, как проклятые!» — ответил я, указывая направление. Мне не пришлось бы бежать быстрее тиранидов. Достаточно было бежать быстрее Юргена. Я слышал, как его ботинки взрывают песок за моей спиной, но не оборачивался. Это моментально бы замедлило мой бег. Да я и не хотел знать, насколько близко был рой. Гидры открыли огонь, стреляя позади нас, образуя дыры в накатывающейся стене смерти. Но они лишь едва ее замедляли. Затем послышалась стрельба из лазерных ружей. И хотя их огонь на таком расстоянии не давал надлежащего эффекта, все же это мне помогало. Ответный огонь нападавших был редким и направлялся в сторону укрывшихся за баррикадами гвардейцев, а не по нам. Вероятно, коллективный разум Улья пришел к выводу, что наша смерть не стоила отдельного внимания. Меня это устраивало. Я почти достиг укреплений. Воодушевляющие крики обороняющихся уже звенели у меня в ушах, когда вдруг услышал крик позади себя. Юрген упал. «Комиссар, помогите!» «Ни за что!» — подумал я, намереваясь добраться до безопасного убежища за баррикадами, когда мое сердце замерло. Передо мной, отрезая нас от остальных, возникла огромная туша тирана Улья, вооруженного телохранителями. Он зашипел, разевая рот, и я метнулся в сторону, ожидая уже знакомый поток биоплазмы. Но вместо этого, там, где я только что стоял, разорвался всепожирающий заряд чистой энергии. Я перекатился направо, пытаясь удалиться от этого места как можно дальше, и понял, что бегу обратно к Юргену. Он лежал на земле, а Гармагон пытался выпустить ему кишки своими кривыми клыками. Рядом стояли его сородичи в ожидании остатков пиршества. В положении между Гармагонами и тираном выбор направления ясен. У меня больше шансов прорубиться сквозь более мелких тварей. Возвращение однозначно грозило смертью. «Назад!» – заорал я и взмахнул цепным мечом в направлении зверя, нападавшего на юга. Тот смог только удивленно посмотреть вверх, прежде чем голова твари упала на землю, разбрызгивая гнилостную жидкость, смердящую почти так же, как Юрген. Гвардеец вскочил на ноги и выстрелил из лазерного ружья, разорвав грудную клетку другого существа, которое, как я только сейчас заметил, уже собиралось выпустить мне кишки. Похоже, мы квиты. Я огляделся. Нас окружали остатки роя, а тиран надвигался все ближе. Огромная туша на фоне покрасневшего от восходящего солнца неба. И вдруг тиран внезапно исчез, а на его месте остались лишь ошметки дымящегося мяса, лениво опавшие на песок. Окружающие его воины также взорвались. Одна из гидр выкатилась из-за края укрепления, и поток снарядов автопушки расстрелял всю группу практически в упор. Я отмахнулся мечом, чтобы блокировать удар когтя ближайшего гармогона. Он внезапно отдернул конечность, и я промахнулся. Весь рой был обеспокоен. Он неуверенно кружил, лишенный управляющего разума. «Огонь! Продолжайте стрелять!» Из-за баррикад раздался голос Мастрю, четкий и уверенный. Стрелки с энтузиазмом подчинились. Я снова взмахнул мечом. Страх и отчаяние придали мне сверхчеловеческую силу, позволив прорубить себе путь сквозь гармогонов, как через равное количество гроксов. Внезапно рой сломался, рассеиваясь, убегая прочь, как испуганные крысы. Я уронил цепной меч. Меня трясло от запоздавшей реакции. Колени не желали держать. «Мы сделали это!» Юрген выпустил из рук лазерное ружье. Его голос звенел от удивления. «Благословен будь император!» Я ощутил поддерживающую руку на плечах. «Отлично сработано, Каин. Самая смелая вещь, которую я видел в жизни». Меня удерживал Дивас. На его лице проявлялось что-то вроде преклонения перед героем. «Когда ты вернулся за Юргеном, я подумал, что ты точно погибнешь». «Ты бы сделал то же самое», — ответил я, сообразив, что лучше всего сейчас изобразить скромность. «Как он?» «Отлично». К нам присоединился полковник Мастрю, окинувший меня взглядом моего старого преподавателя. «Но я хотел бы узнать, что вы там делали?» «Что-то в этой атаке горгулей выглядело неправильно», — быстро симпровизировал я. «Я вспомнил, что тираниды склонны использовать фланговые атаки против окопавшегося противника, и решил, что стоит поехать и взглянуть». «Хвала императору, что ты это сделал», — влез Дивас, проглотивший каждое слово. «Можно было и послать кого-нибудь», — отметил Мастрю. «Это было опасно», — сказал я, зная, что наш разговор слушают. «И признаем честно, полковник, я из всех офицеров батареи наиболее годен для роли расходного материала». «Ни один из офицеров моей батареи не является расходным материалом, комиссар. Даже вы». И в этот момент я заметил веселый блеск в его льдисто-голубых глазах и содрогнулся. «Но я запомню на будущее вашу готовность участвовать в опасных заданиях». «Да, готов спорить, что запомнишь», — подумал я. И он сдержал свое слово, когда мы попали на Кефию. Но в то же время полковник сделал мне одно одолжение. «Да, я тут подумал, комиссар». Мастрю поднял взгляд от гололитического экрана, на котором новоприбывший флот развлекался стрельбой по многочисленным биокораблям. «Возможно, вам пригодится помощник». «Это вряд ли необходимо», — ответил я, польстив против обыкновения. «Моя служебная нагрузка не так уж и велика». Но причина вопроса была в другом. И мы оба это знали. Мой статус героя полка требовал некоторого обозначения, а назначение солдата моим личным лакеем было бы явным знаком полного признания меня старшими офицерами. «Неважно», — слегка улыбнулся Мастрю. «Отбоя от желающих, как вы можете себе представить, не было». «Этого можно было и не говорить. Официальная версия моего героизма и мое самопожертвование для спасения Юргена были известны всему лагерю». «Я уверен, что вы сделаете верный выбор», — сказал я. «Я уже сделал». Во мне разгорелось пламя подозрения. и я почувствовал, как мой желудок превратился в дыру. Не мог же он... Мой нос подсказал мне, что мог. Еще до того, как я обернулся, выдавливая улыбку на своем лице. «Артиллерист Юрген», — сказал я, — «какой приятный сюрприз».